но испанское пламя перекинулось в Австрию. Франц заволновался, как бы моя расправа с испанскими бурбонами не стала началом посягательств на все древние династии Европы. Мои испанские неудачи взбодрили Вену. Я узнал, что Австрия начала военные приготовления, и Англия, конечно же, поспешила дать средства. Мне совсем не улыбалось вести войну на два фронта, и я решил поручить русскому царю быть надсмотрщиком над австрийцами. Я объявил Толерану: мы едем в Эрфурт, подготовьте договор с Александром, который удовлетворял бы царя, ущемлял Лондон и устраивал меня. Мне нужна уверенность, что в результате этого договора Австрия присмиреет, и у меня будут развязаны руки для того, чтобы чувствовать себя свободным в Испании. В остальном рассчитывайте на меня, я устрою царю великолепный спектакль, который, надеюсь, его очарует. Я вызвал целый цветник немецких принцев и королей из Рейнского союза. Этот великолепный съезд величеств и высочеств должен был, как греческий хор, постоянно выражать восторг союзом Франции и России. Зная слабость царя к прекрасному полу, я привез в Эрфурт труппу комедии «Францесс». Все красавицы комедии — мадемуазель Жорж, мадемуазель Дюшенуа, мадемуазель Буржуа, мадемуазель Марс — прибыли в Эрфурт. И, конечно, великий Тальма. Александр плохо слышал, и я велел переоборудовать сцену так, чтобы актеры играли прямо перед нами. И Тальма обратился к царю со словами из пьесы «Дружба великого человека есть дар богов». Царь встал, указал на меня, и мы обнялись под гром аплодисментов. Не ошибся я и в красотках. Правда, вкус у Александра оказался неожиданно вульгарен, и слишком пышные формы мадемуазель Буржуа произвели на него неизгладимое впечатление. Александр спросил меня прямо: «Вы думаете, она мне не откажет?» «Уверен, нет. Правда, через несколько дней весь Париж получит подробное описание вашего величества с головы до пят, не говоря уж о подробном рассказе о...» Он поблагодарил меня за разъяснение, точнее, за спасение, но это был единственный момент, когда мы поняли друг друга и были солидарны. Переговоры наши с самого начала зашли в тупик. Я откровенно объяснил царю, что в Европе должны существовать только две системы — север и запад. Север — его, запад — мой. Посредниками между нами будут Австрия и Пруссия. А мы с ним — властелины мира. Это будут как бы Западная и Восточная Римская империя. Я предлагал ему вернуться во времена величия, но в его глазах читал недоверие. Он жил в жалком XIX веке, веке богатых лавочников. Я согласился, чтобы он отнял у Турции Молдавию и Валахию, обязался не восстанавливать независимость Польши. После этих подарков я перешел к главному, предложил договор, где были два важнейших пункта: немедленная переброска русских войск к границам Австрии и вступление их в войну с австрийцами, если она начнется. Но он этого не подписал. Вместо договора царь разразился упреками, отчего я до сих пор не вывел свои войска из прусских крепостей. Где обещанные проливы и Константинополь? Он не подписал даже простого письма с угрозами, которые я отправил австрийскому императору. Ограничился вялым советом послу Австрии не вступать в войну. Я продолжал настаивать на договоре, даже накричал, испробовал любимый прием. Швырнул треуголку под ноги и начал ее топтать в приступе ярости. Ничего. К моему изумлению, царь преспокойно дождался конца расправы над треуголкой и сказал: «Со мной ничего нельзя поделать, сир, при помощи гнева.

столь яростное, что я еще раз почувствовал: передо мной другая армия. Она заразилась духом Испании. Теперь мне приходилось выцарапывать победу. И когда храбрец Лан уже рубил австрийцев, рухнул мост. Это был еще один знак. Судьба начинала отворачивать свое лицо. Но тогда я прогнал эту мысль. Мне пришлось приказать отступить от столько раз битых австрийцев. Они храбро теснили нас, артиллерия била непрерывно, они многому от меня научились. И проклятие! Я потерял лучшего, Лана. Ему оторвало ногу ядром. Он лежал на земле уже в забытьи, а я сидел над ним. Он умирал на моих глазах. Как мне будет не хватать его в Москве! В тот день я потерял 20 тысяч. Вся Европа гудела о моем отступлении. В Париже распространились слухи о моем поражении. Австрия торжествовала, говорили, что я заперт на острове Лобау и даже погиб. Самое смешное, Франц послал прусскому королю радостное сообщение о моей смерти и пригласил поглядеть на мою могилу. По Германии прокатились бунты, в Тироле, в Вестфалии вспыхнули восстания. Это были нехорошие зорницы. И в это же время англичане высадили десант в Нидерландах и грозили Бельгии. В Париже, не привыкшим к таким неудачам, началась паника. Ее умело раздувал Фуше. Он тотчас издал любопытное воззвание. «Докажем миру, если гений Наполеона и придал великий блеск Франции, его присутствие вовсе не обязательно, чтобы отразить угрозы врага». Якобинец вспомнил дни революции и возродил национальную гвардию. Расторопно мобилизовал 40 тысяч национальных гвардейцев для отпора врагу. Вернувшись в Париж, я, конечно же, одобрил его меры, но хорошо запомнил: его присутствие не обязательно. И уже вскоре в очередной раз Фуше расстанется с министерством полиции.